Свою «Одиссею» пограничник Кондаков как бы заново прошел в эти минуты откровения, ясно понимая, что слушают его чужие люди, у которых не слаще собственная судьба доля. И сержант Донцов, и старшина Речкин, и кладбищенский сторож Труфан, слушая его, конечно же, проживали свою собственную жизнь, до которой тоже дела нет никому, разве только родне и близким, которых где-то в дальнем далеке непрестанно томила неизвестность, живы ли родненькие или же пали смертью безвестных. На этих нещадных вопросах и оборвались мысли Назара, и он уже бездумно, сморенным голосом, убеждая лишь самого себя, закончил. Да, Назар, так было и есть. Люди и смерти боятся, и жизнь ругают. Заступись и помилуй. Перекрестился со вздохом Труфан. По-своему проскулил и Шанхай, заслышав голос хозяина. «Все так», — еще раз подтвердил Назар, радуясь тому, что его все-таки слушали. Погладив собаку, он побрел к могилам и спящим на них солдатам искать себе место для ночлега. Тем временем пленные под приглядом конвойных наволокли с поля ржаных снопов, нашелся где-то искошенный хлеб, и, растащив их по углам кладбищенской стены, готовили кострища, чтобы запалить их разом, как только нагрянет темнота. Солдаты в ожидании команды шелушили колосья, торопясь кормились проросшим зерном и набивали карманы впрок. Донцов с паскудной завистью поглядывал на солдат, глотал оскомную слюну и терзался тем, что не был на их месте. И не из-за горсти ржаных зерен, а что от костров, когда запалют их, было бы легче нырнуть в черную пучину ночи. — Ты, Речкин, сними, Вась-Вась! — кивнул Донцов в сторону немцев. — Так прошу тебя, обустрой меня костровым. — Это зачем же? У костров не заснешь, работать придется. — Бежать буду! — заблестел глазами сержант, будто он уже за воротами на вольной воле. — С ума спятил! Затрусился опять Речкин и как-то ужался в плечах, угнул голову и побледнел. Донцову он показался жалким и опасным. «Я один, никого не зову с собой, под пули никого не подставлю, а тебе бояться нечего, с твоим умом они тебя не тронут». Донцов снова кивнул на немцев, которые, можно было догадаться, о чем-то переругивались между собой. «Поостерегся бы, сынок». С отцовской предупредительностью ввязался в разговор Труфан. Очесывая костяшками пальцев в серую бороду, он как бы закрывал рот, чтобы его слова ненароком не долетели до охраны. Повторил старик и свою защитную приговорку: «Заступи и помилуй, Господи!» Последние слова Донцов принял за благословение. «Один пойду, один и отвечу». Как бы успокаивая Речкина, Денис грубо похлопал его по плечу. Тот ответно принял начальственную позу и попрекнул Донцова. «Храбро, но постыдно перед боевыми товарищами. Бесчестно их покидать в столь трудный час. Это не по присяге». «По присяге мы с тобой обязаны были последние пули в себя пустить», — ожесточаясь, парировал Донцов. «А мы руки подняли». «А зачем же в плен сдался?» Тоном допрашивающего давила Речкин на Донцова. «Меня сдали, а не сам сдался». «Кто тебя сдавал?» — пораженно прошептал старшина. «Этого никто никогда не узнает. Даже мать Россия, которую ее доблестные вожди-благодетели тоже, видать, измучают и не за понюшку сдадут». «Не злобись, сынок», — сказал Труфан, печально задумчиво оглядывая повально лежащих бойцов. «Всю Россию в плен не уведешь, и так сказать». «И я так считаю», — не понять чему обрадовался Речкин. «Наши вожди наверняка примут меры». «А за твои слова о них, Донцов, знаешь, что положено?» «Сталин не свят дух, чтобы все слышать. А что положено нашему брату, то и возьмется. Война равно одарит и живых, и мертвых, болтунов и доносчиков. Ни меня, ни тебя она не обойдет, не обделит, не бойся». «Ну, будь оборониться, ребята!» — стал мирить Труфан не на шутку разругавшихся Донцова и Речкина. «Вы теперь в одних чинах и званиях!» Старшина, санинструктор и сержант-артиллерист перекинулись несколькими отнюдь негладкими словами и, затаив друг от друга недосказанное, разошлись кому куда надо. Донцов побрел искать Назара, Речкин направился было к раненым, чтобы хоть как-то облегчить их страдания. Но его тут же окликнули конвойные и подозвали к себе. Немцы и впрямь приняли его за старшего, хотя среди пленных были, наверное, лейтенанты и капитаны, воентехники и политруки, командиры, штабники и тыловики-снабженцы. Именно к Речкину, рускопралу, конвойные обращались потому, что тот маломальски говорил по-немецки и уже проявил свою услужливость, хотя больше видимую, чем на самом деле. Труфан с верным Шанхаем вынуждены были оставаться у порога часовенки, не вправе выбраться за ворота кладбища, чтобы уйти в деревню или в поле, укрыться в копнах и там скоротать ночь, переждать кошмар нежданного нашествия своих пленных и немецких охранников. Нельзя было и войти в свое жилище. Туда битком набились те, кто был поздоровее своих соотечественников, расположившихся как бы вторым этажом над теми, кто покоился в могилах. Речкин не раз взывал к их совести, чтобы уступили часовенку раненым. Не тут-то было. Подспудно уже действовал закон самосохранения, самый жесткий из всех неписанных законов, каким пользуется человек силой среди слабых или совестливых своих сожителей в едином месте обитания. Труфан понимал, что ни ему, как хозяину, ни Шанхаю места в часовенке не найдется, и он решил притулиться где-нибудь под небом, рядышком с сержантом Донцовым и пограничником Назаром, и помочь им в задуманном побеге, о чем старик безошибочно догадывался через их разговоры и в душе поддерживал этот шанс и риск. По опыту прошлой, Первой мировой и по собственному плену Труфан не верил ни в жалость немцев, ни в силу милосердия Красного Креста, на что уповал старшина Речкин. Немцы, долго и нервозно лопача и жестикулируя, как бы чего-то требовали от Речкина. На этот раз тот перевел для себя всего три слова — лопата, пила и топор, но не мог понять, зачем конвойным понадобился такой инструмент. А когда, рассердившись, они начали грозить незадачливому переводчику автоматами, старшина, устрашась, повел их к кладбищенскому сторожу в надежде найти у него, что требовалось. Все нашлось у Труфана, но, догадавшись, для какой цели понадобился инструмент, запротестовал, начал истово креститься, вздымать руки к небу и молитвенно приговаривать: «Заступи и помилуй, Господи!» Одному из конвойных показалось, что старик не Бога просит, а саботажничает и грозится им кулаками. Подошел и сильно ширнул стволом автомата в клокастую бороду. Старик озлился и с досады вскрикнул. И не более, как через минуту, он каялся и корил себя за собственную слабость. Шанхай, заслышав крик хозяина, с собачьей отвагой набросился на немца. Тот с пуза, словно вожжой, хлестанул автоматной очередью. С кобеля Перестарка тут же осыпалась шерсть, а от казенной ноги Труфана брызнули во все стороны липовые ощепки. Собака, оскалив пасть и закатив под студенистое старческое веко горошину бельма, рухнула наземь у самых сапог убийцы. Труфан, благо ни одна пуля не угодила в живую ногу, оставался стоять на месте, поражая немцев ненавистью, что горело в его глазах, и бесстрашием. От автоматной пальбы с костлявых вершин тополей вновь сорвала свернувшаяся было на ночевку птичья стая и отвалила в серую пустоту поля. Встревоженная тишина погоста быстро улеглась, будто ничего и не было. Конвойный, очухавшись от собственных выстрелов и птичьего гвалта, оглядевшись, брезгливо отпнул от себя дохлого пса и, не понять чего, расхохотался. «Гуд, пан, гуд!» Немец вроде бы по-приятельски похлопал по плечу старика, попинал в его деревянную ногу сапогом, ровно испытывая на прочность, и жестами показал, что ему нужно. Речкин, дабы упредить новую вспышку гнева, бросился к наружной нише часовенки, где стояли штыковая и шахтерская лопаты. Подхватив их, а заодно и топор, что валялся у порога, притащил и показал инструмент, все еще не понимая, зачем он понадобился конвойному. Обе лопаты, кое-как прихваченные к держалкам гнутыми гвоздями, были до непригодности тупы и ржавы. Допотопный ковкий топор разболтанно вихлялся на заляпанном грязью топорище и был в таких зазубринах, словно им работали не плотники, а каменотесы до Христовой эры. Конвойный, выражая недовольство, отвратно скривил рожу и, можно было догадаться, крепко выругался немецким матом. Речкин, приняв ругательство на свой счет, с нарочным устрашением спросил старика: «Где инструмент, которым ты работаешь сам? Не этим же могилы роешь и гробы ладишь?» «Убей, не пойду на грех!» — без капли страха запротестовал Труфан. «Командирские отличия носишь, старшего из себя строишь, а головы не хватает догадаться. Они же, кощунники, удумали поруганье чинить над усопшими. Им, стервецам, живых мало. Что ж, по-твоему, немцы твоих покойников выкапывать будут?» Все еще недоумевал Речкин. «Не городи напраслину, старый. Не они сами, а вас, героев, копать принудят. И не кости тленные, а горюч материал для топки им нужен. Чтоб костры держать. Чай не летняя ночь, одних снопов до рассвета не хватит. Кресты на жальниках крушить заставят. Им огонь свет подавай, а не покойников, а то поди разбежитесь». Догадливость Труфана раздражала Речкина, и он все еще не хотел верить в то, чего боялся старый сторож. «Немцы поголовно верующие. С топором твоим на Бога не пойдут», — пыжился доказать свою правоту старшина и вновь потребовал исправный инструмент. «Я прежде сам на костер лягу», — защищался как мог Труфан. «А после ляд всех вас возьми, крушите! Жгите все, хоть саму планету, в огонь ясный. Может, послепните скорее». Не удержав обиды и слез, старик перекрестился, наложил знамение на молчаливые тополя, на могилы, на растопыренные кресты, манящие живых в объятия, на убитых сном пленников, и несчастно подумал: ни белосвета, ни погоста, ни самой России должно не уберечь уже. Труфан отошел к часовенке, присел на приступок собственного порога и принялся выковыривать ножом окоском пулю, застрявшую от рикошета в липовой ноге.